Дрю Карпишин. «Звездные войны». Старая республика. Риван. События книги происходят за 3954-3950 лет до эпизода 4 «Новая надежда». Пролог. Тьма царит здесь вечно. Нет ни солнца, ни рассвета, только мрак бесконечной ночи. Свет дают лишь рваные всполохи молний, свирепо прорезающие путь сквозь грозовые облака. И сразу вслед за ними небо раскалывает гром, и потоки жестокого, холодного дождя срываются на землю. Приближается буря, от которой нет спасения. Глаза Ривана распахнулись. Первобытная ярость кошмара мучила его бессонницей третью ночь подряд. Он лежал неподвижно и тихо, обратившись внутрь себя, чтобы успокоить дробный стук сердца, и мысленно повторял первую строку джедайской мантры. «Нет эмоций, есть покой». Внутри разлилось спокойствие, смывая иррациональный ужас сна. Однако он слишком хорошо знал этот сон, чтобы посчитать его несущественным. Буря, которая преследовала джедая всякий раз, стоило закрыть глаза, была не просто ночным кошмаром. Она возникала из самых дальних закоулков памяти и имела какой-то потаенный смысл. Насколько ни старался Риван, он не мог понять, что именно пытается сообщить ему подсознание. Это предупреждение? Давно забытое воспоминание? Видение будущего? Может, все сразу? Осторожно, стараясь не разбудить жену, он встал с кровати и направился в ванную, чтобы плеснуть в лицо холодной воды. Мельком увидев себя в зеркале, он остановился и стал рассматривать отражение. Даже теперь, по прошествии 2 лет после того, как Риван узнал, кто же он на самом деле, ему трудно было соотнести лицо в зеркале с тем человеком, каким он был раньше, до того, как совет джедаев вернул его обратно, к свету. Риван, джедай, герой, предатель, завоеватель, злодей, спаситель. Все это и даже больше. Он был живой легендой, мифической фигурой, личностью, превзошедшей историю. Однако сейчас из зеркала на него смотрел обычный человек, не спавший 3 ночи. Усталость брала свое, его угловатые черты лица заострились и вытянулись. Бледность кожи подчеркивала круги под глазами, смотревшими на него из глубоких впадин. Он уперся обеими руками в края раковины, уронил голову и глубоко, протяжно вздохнул. Его черные волосы длиной до плеч упали на лицо темной завесой. Спустя несколько секунд он выпрямился и пальцами обеих рук откинул волосы обратно. Двигаясь бесшумно, Риван вышел из ванной, пересек маленькую гостиную своей квартиры и оказался на балконе. Там он остановился, созерцая бесконечный городской ландшафт Крусканта. Транспортный поток в галактической столице не замирал ни на минуту. Он слышал постоянный гул и видел размытые пятна проносившихся мимо кораблей. Риван высунулся за перила, насколько хватало роста, но глаза не могли пронзить тьму и разглядеть поверхность планеты, от которой его отделяли сотни этажей. «Не прыгай! Не хочу потом убирать улицу!» Он обернулся на голос Бастиллы. Она стояла на пороге балкона, завернувшись в простыню, чтобы защититься от ночного холода. Ее длинные каштановые волосы, обычно собранные в пышный узел на макушке, и переходящие в короткий хвостик, который не спадал с затылка, были распущены и растрепались после сна. Огни города освещали лишь часть лица Бастилы, но он все равно видел, как ее губы сжаты в нервной улыбке. Несмотря на шутливые слова, в ее лице читалось беспокойство. «Прости», — он отошел от перил и повернулся к ней. «Я не хотел разбудить тебя, просто пытался отогнать мысли». «Что, если обратиться к совету джедаев?» — предложила Бастила. «Возможно, они помогут». «Хочешь, чтобы я обратился за помощью в совет?» — повторил он. «Ты явно перебрала с карелианским вином за ужином». «Они обязаны тебе», — настаивала Бастила. «Если бы не ты, Дарт Малок уничтожил бы республику и совет и стер бы джедаев с лица галактики. Они обязаны тебе всем». Риван не ответил. Его жена не кривила душой. Он остановил Дарта Малока и уничтожил звездную кузницу. Но если бы все было так просто... Малок был его учеником. Против воли совета они вдвоем повели армию джедаев и республиканских солдат против мандалорских захватчиков, атаковавших колонии внешнего кольца. Вот только вернулись не как герои, а как завоеватели. Риван и Малок оба хотели уничтожить республику, но Малок предал своего учителя, и совет джедаев захватил Ривана, едва живого. Его тело было изранено, разум расколот. Джедаи спасли ему жизнь, но одновременно с тем стерли все воспоминания и превратили в оружие, направленное на Дарта Малока и его последователей. «Совет ничего мне не должен», — прошептал Риван. «Все хорошее, что я совершил, не сможет уравновесить прежнее зло». Бастила мягко, но решительно приложила ладонь к его губам. «Не говори так. Они не могут винить тебя в случившемся. Только не теперь. Ты не тот, кем был раньше. Риван, которого я знаю, герой, воин света. Малок обратил меня на темную сторону, а ты помог вернуться». Риван пальцами обхватил ее изящную руку, закрывшую ему рот, и мягко отвел в сторону. «Точно так же, как ты и совет вернули меня». Бастила отвернулась, и Риван тут же пожалел о своих словах. Он знал, что она стыдилась своего участия в его поимке и лишения памяти. «Мы поступили ошибочно. Тогда мне казалось, что у нас нет другого выхода. Но если бы мне пришлось пройти через это снова...» «Нет», — перебил ее Риван, — «менять ничего не надо. Если бы ничего этого не случилось, я бы никогда не нашел тебя». Она повернулась к нему, и Риван увидел прежнюю боль и горечь в ее глазах. «То, что совет сделал с тобой, неправильно», — повторила она. «Они забрали твои воспоминания, они украли твою личность». «Моя личность вернулась», — заверил жену Риван, притянув к себе и обняв. «Тебе не нужно гневаться». Бастила не сопротивлялась объятиям, хоть поначалу ее тело было неподатливым. Потом он ощутил, как напряжение спадает, и она опустила голову ему на плечо. «Нет эмоций, есть покой», — прошептала она, повторяя те же слова, в которых Риван искал утешение несколько минут назад. Они стояли молча, обнявшись, пока Риван не почувствовал, что жена дрожит. «Здесь холодно», — сказал он, — «пойдем внутрь». 20 минут спустя Бастила уже спала, тогда как Риван лежал на кровати с открытыми глазами, глядя в потолок. Он думал о том, что сказала возлюбленная, что совет украл его личность. Когда разум исцелился, многие воспоминания вернулись, как и ощущение собственного «я». Но Риван знал, что некоторые обрывки памяти исчезли, вероятно, навсегда. Как джедай, он сознавал, как важно отказаться от гнева и горечи, но все равно мысли об утраченном не желали уходить из головы. Что-то случилось с ним и Малаком за пределами внешнего кольца. Они отправились за победой над мандалорцами, а вернулись последователями учения темной стороны. По официальной версии, их поработило древнее могущество звездной кузницы. Но Риван подозревал, что дело далеко не в этом. И он знал, что загадка как-то связана с его кошмарами. Ужасающий мир грома и молний, погребенный в вечной ночи. Они с Малаком что-то нашли. Он не мог вспомнить, что и где, но боялся этого на самом глубоком, первобытном уровне. Каким-то образом он знал, что эта угроза куда страшнее мандалорцев или звездной кузницы. И Риван был убежден, что она все еще где-то там. Грядет буря, от которой нет спасения.